Три бронированные громады в порту стали принимать араповы батальоны. И тут произошло событие. На середину перед фронтом вылезла оборванная и истасканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Ошеломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке никого иного, как самого Кирикуки, скитавшегося все это время неизвестно где. Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбочкой обратиться к Рикки-Тикки. «А меня-то что ж, братцы, забыли? Чай я ваш, тоже араб. И меня на остров возьмите, я пригожусь». Он не успел окончить речь. Рикки позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик. «Ваше здоровье!» Трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану. «Этот самый, вот этот, вот и есть Рикки-Куки, из-за которого сыр-бор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, своими ручками ему глоточку перерезать». «Отчего же, с удовольствием», — ответил лорд благодушно. «Только скорей, не задерживай посадку». Рикки-Куки успел только раз пискнуть, пока Рикки мастерским ударом перехватил ему глотку от уха до уха. Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь. «Езжает, эфиопов покоряет». «Мой будет помогает, с корабля стреляет. Ваш потом будет платить за этот». И батальоны арапов под музыку сели на суда. Глава 13. Неожиданный финал. Как жемчужина сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй. Рикки, полный боевого пламени, соскочил первый и, потрясая саблей, скомандовал: «Храбрые арапы, за мной!» И арапы устремились за ним. Затем произошло следующее. Из плодоносной земли острова навстречу незваным гостям встала неописуемая эфиопова сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами. Их было так много, что зеленый остров во мгновение ока стал красным. Они перли тучами со всех сторон, и над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные неслись в качестве отделенных командиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были вдребезги расписаны эфиоповыми знаками, потрясали револьверами. На их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них неслось только одно — боевой командный вопль в штыки, на что эфиопы отвечали таким воем, от которого стыла в жилах кровь: «Бей их, сукиных сынов!» Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рикки — ничто иное, как белый остров в бушующем багровом океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов. «Клянусь рогами дьявола!» — ахнул на борту флагманского корабля М. Ардан. «Я не видал ничего подобного». «Подкрепите их огнем!» — приказал лорд Гленарван, отрываясь от подзорной трубы. Капитан Гатерас подкрепил. Бухнула 14-дюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел еще больший успех — 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подзорную трубу, ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пушки с воплем: «Прекратите это, черт бы вас взял, ведь вы лупите по арапам!» В шеренгах арапов после первых двух подарков Гатераса поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды их дрогнули. Взвыл даже Рикки-Тикки, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезала у него вместе со словами: «Как? мало того, что ты нас затянул в каменоломни и мариновал 7 лет, а теперь еще загнал под чемоданы спереди эфиопы, а сзади по башке снарядом. Чемоданы — так тогда назывались крупнокалиберные артиллерийские снаряды. Араб во мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав между 5-м и 6-м ребром с левой стороны. «Помо!» — ахнул вождь. «Гите!» — закончил он уже на том свете перед престолом Всевышнего. «Ура!» — грянули эфиопы. «Сдаемся! Ура! Замеряйся, братцы!» — завыли сметенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозримой рати. «Ура!» — ответили эфиопы, и все смешалось на острове в невообразимой каше. 700 лихорадок и сибирская язва!» — вскричал Эмардан, впиваясь глазами в стекла Цейса. «Пусть меня повесят, если эти остолопы не помирились. Гляньте, сэр, они братаются!» «Я вижу», — гробовым голосом ответил лорд. «Мне очень интересно было бы знать, каким образом мы получим теперь вознаграждение за все убытки, связанные с кормлением этой аравы в каменоломнях». «Бросьте, дорогой сэр», — вдруг задушевно сказал Эмардан. «Ничего вы не получите здесь, кроме тропической малярии. И вообще, я советую вам немедленно поднимать якоря». «Берегись!» — вдруг крикнул он и присел. И лорд присел машинально рядом с ним, и вовремя, как дуновение ветра, над их головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов. «Дайте им!» — взревел лорд Гатерас. Гатерас дал, и неудачно. Лопнуло высоко в воздухе. Соединенная арапо-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд собственноглазно видел, как в корчах, сразу побагровев, упали 7 матросов. «К чертям эту экспедицию!» — прогремел дальновидный Ордан. «Ходу, сэр! У них отравленные стрелы, ходу, если вы не хотите привести чуму в Европу!» «Дай на прощание!» — просипел лорд. Известный сапожник-артиллерист Гатерас дал на прощание куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду. Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходили, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой струе болтались 7 трупов, отравленных и выброшенных матросов. Остров затягивало дымкой, и исчезала в ней изумрудная, напоенная солнцем береговая полоса.